Поражение японцев у острова Мидуэй. Практически вся первая половина 1942 года прошла при полном преимуществе японского флота на Тихоокеанском театре военных действий. Судите сами, 19 февраля они атаковали и захватили остров Тимор, прервав сообщение между Австралией и Голландской Индией. 27 февраля и 1 марта потопили два голландских крейсера и эсминец, четыре английских эсминца и тяжелый крейсер, американские и австралийские крейсеры. Через несколько дней в районе острова Ява японцы уничтожили еще два эсминца, две канонерки и военно-морской танкер. Потери японцев — один поврежденный эсминец. В начале марта 1942 года японцы оккупировали Индонезию, а вскоре и Бирму, захватили многочисленные острова на Тихом океане. Японская авиация повсюду либо вытеснила, либо уничтожила авиацию союзников. Цели, поставленные Японией на первом этапе войны, были достигнуты быстро и с весьма малыми потерями. Больших успехов достигли японцы и в борьбе с торговым флотом противника. Только у западного побережья Индии в этот период было уничтожено значительное число судов общим водоизмещением 140 тысяч тонн. Со вступлением в командование Тихоокеанским флотом США адмирала Нимитса американцы начали огрызаться. Они совершили не только нападение авианосцев на японские опорные пункты в южных морях Тихого океана, но и воздушные налеты на Токио. Японцы были уверены, что американские бомбардировщики, появившиеся над их столицей, поднялись с аэродрома острова Мидуэй, поэтому они поставили себе задачу как можно быстрее овладеть этим островом. Поскольку неожиданных ударов по Японии можно было ожидать со стороны Алеутских островов, было решено занять и эти острова. Наконец, японцы приняли решение о захвате порт Морсби, который расположен на южном побережье Новой Гвинеи. Этот порт должен был стать их основным опорным пунктом для борьбы с Австралией. Таким образом, в свои далеко идущие планы японцы включали захват острова Мидуэй, Алеутских островов и порт Морсби, а в последующем — Новой Каледонии и островов Фиджи и Самоа. Для того, чтобы отвлечь внимание американцев от планируемой ими высадки десанта на остров Мидуэй, японцы провели целый ряд операций. Японские самолеты атаковали гавань Датч-Харбор в восточной части Алеутских островов, а японские десантники были высажены на островах Ату и Киска в западной части Алеут. Подводные лодки совершили нападение на Сидней, Австралии, и Диего-Суаре, остров Мадагаскар. Поэтому, когда американцы 20 мая 1942 года перехватили оперативный приказ главнокомандующего японским объединенным флотом адмирала Ямамото с подробным изложением тактических приемов при нападении на некую цель, они не знали, о какой именно цели идет речь. Длина шифровки указывала на ее важность. Американские криптографы расшифровали 9 десятых телеграммы, но целую неделю не могли разобраться с оставшейся 1/10. А именно она содержала самое главное — информацию о том, какой же остров японцы собираются атаковать. Не были определены также даты и время начала операции. От точности расшифровки зависел ход дальнейших операций на Тихом океане, да и само существование Тихоокеанского флота США. Озабоченное высшее военное руководство страны, видя, что криптографы зашли в тупик, поручили выяснение этого вопроса также военно-морской разведке и управлению стратегических служб. Однако криптографы не дремали. Начальник подразделения технического шпионажа США Джозеф Рошфор решил перехитрить японцев. Он понимал, что одним из наиболее вероятных объектов их нападения может стать остров Мидуэй, поэтому обратил на него самое серьезное внимание. Рошфор составил донесение, в котором гарнизон Мидуэя сообщал, что его установка для преснения воды якобы вышла из строя. Донесение было передано открытым текстом в расчете на то, что японцы прочтут его. И действительно, через пару дней среди расшифрованных японских телеграмм удалось напасть на одну, в которой говорилось: «Гарнизон АФ испытывает недостаток воды». Так было раскрыто кодовое слово, которым японцы именовали «Мидуэй». Именно эти две буквы повторялись в приказе Ямамото несколько раз. Теперь надо было выяснить дату и время нападения. Штаб адмирала Нимитса выдвинул предположение, что нападение должно произойти 3 июня. Криптоаналитики сначала не поддержали предположение, но в ходе дальнейшей дешифровки приказа Ямамото оказалось, что адмирал Нимитс прав. И хотя с 1 июня японцы изменили свой код, уже ничто не могло изменить хода событий. Гарнизон острова Мидуэй был серьезно усилен и располагал теперь 27 истребителями и 68 бомбардировщиками. Кроме того, здесь находились 37 летающих лодок, предназначенных в основном для ведения разведки, но пригодных к использованию в качестве бомбардировщиков или торпедоносцев. В состав двух американских эскадр, посланных к острову, входили 3 авианосца, 8 крейсеров и 15 эсминцев. 3 июня 1942 года летающие лодки, базирующиеся на острове Мидуэй, обнаружили приближающуюся японскую эскадру. Они пытались атаковать японцев, но безуспешно. Утром 4 июня 108 самолетов, поднятых с японских авианосцев, совершили налет на остров. При этом 35 машин было сбито американцами. Это явилось завязкой сражения. Сначала военное счастье было на стороне японцев. В ходе воздушных налетов американских бомбардировщиков ни одному из них не удалось достичь прямого попадания, причем из 42 самолетов назад вернулось только 6. Но затем американцы потопили один за другим 4 японских авианосца «Сориу», «Кага», «Акаги», «Хирит», а сами потеряли только один — «Йорктаун». В ночь на 5 июня Ямамото, линкоры которого не сделали ни одного выстрела, приказывает своему флоту повернуть назад. Но американцам удается потопить еще один тяжелый крейсер — «Микума». Американские историографы считают сражение у острова Мидуэй не только решающим в ходе войны на Тихом океане, но и вообще поворотным пунктом Второй мировой войны. Это утверждение проникло и на страницы учебника истории для российских школьников, где Сталинградская и Курская битвы упоминаются только между прочим. Вряд ли можно принять всерьез это утверждение, хотя надо отдать должное героизму и умению американских моряков и летчиков, и, конечно, признать заслуги радиоразведки. Адмирал Нимитс в своих воспоминаниях писал: «Мидуэй был в основном победой радиоразведки. Пытаясь нанести удар внезапно, японцы сами попали под внезапный удар». Германский адмирал флота Вильгельм Маршалл тоже отдал должное криптоаналитикам США. Благодаря хорошо налаженной радиоразведке американцы сумели разгадать, где японцы нанесут свой главный удар. Что касается японского адмирала Ямамото, который хвастал, что будет диктовать американцам условия мира в Белом доме, то он тоже пал жертвой радиоразведки. 18 апреля 1943 года Ямамото вылетел в инспекторскую поездку по японским базам на Тихом океане. Американская радиоразведка перехватила и расшифровала телеграммы о времени и маршруте его следования. В тот же день самолет с адмиралом был сбит американским истребителем. Чтобы не расшифровывать источники информации, американцы категорически отрицали участие в ликвидации Ямамото. Его гибель была объяснена обычной авиакатастрофой. И правда об этом стало известно лишь много лет спустя после войны.